Век церкви. Век церкви начался с Пятидесятницы. Создание церкви сделалось очевидным, когда сошел Дух Святой. Он возродил каждого верующего и крестил его во Христа. Он укрепляет и обитает в каждом верующем. Вознесшийся на небесах Господь Духом стал жизнью своей церкви. С ним члены ее были распяты, погребены, воскрешены и посажены на небесах. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его, крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6 глава с 3 по 4 стих. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 6 стих. Апостолу Павлу Бог открыл эту истину относительно церкви. До того времени он не возвещал ее. Апостол Павел написал святым: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Ефесянам 3 глава, 2 по 5 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Колоссянам 1 глава, 26 стих. Бог дал своему слуге апостолу Павлу полное откровение относительно естества церкви, ее управления, ее служения, ее своеобразного завершения. Церковь, каждый член ее, получил чрезвычайное призвание, которое отличает церковь от всех иных обществ искупленных. Верующие в этом веке призваны быть во Христе, так как Он избрал нас в Нем, Христе, прежде создания мира. Ефесянам 1 глава, 4 стих. От Него и вы во Христе. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. В Нем и вы, услышавши Слово истины и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Ефесянам 1 глава, 13 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе». Ефесянам 2 глава, 10 стих. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. Филиппийцам 1 послание, 1 глава и 1 стих. Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. Быть во Христе означает, что вошли в сферу жизни самого Христа. Христос — наша жизнь. Каждый верующий должен быть просто беспрерывным проявлением Его чудесной жизни, свободно текущей от Его пребывающего присутствия. Бог дал возможность каждому верующему вместе с апостолом Павлом сказать: «Для меня жизнь — Христос». Филиппийцам 1 глава, 21 стих. В сфере жизни Христа мы имеем Его характер. В мире мы участвуем в Его труде, свидетельствуя погибшим и строя церковь. Соединенные во Христе, мы уже участвуем в Его превознесении одесную Отца на небесах. Во Христе мы будем участвовать в Его славном будущем, как оно открыто нам в пророческих словах, подобно этим. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Римлянам 8 глава 17 стих. Бог открыл прекрасное выражение нашего положения во Христе простыми и глубокими словами. «И все покорил под ноги Его, Христа, и поставил Его выше всего главою церкви, которая с тела Его, полнота наполняющего все во всем». Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Бог предназначил, чтобы церковь служила Христу как Его тело. Подобно как в человеческом теле голова содержит и руководит функциями тела, так и Христос совершает свой труд через свое тело церковь. Это блаженное отношение начинается на земле и продолжается через все века вечности. Церковь – одно тело, однако оно состоит из миллионов членов. Через миллионы ее членов Сын Божий будет проявлять свой чудный характер и совершать свой труд в великом разнообразии служений и во многих местах. Единство Церкви во Христе, органическое естество, уничтожающее все человеческие различия. Для тех, кто во Христе, даже не остается разделения на евреев и язычников. Это единство верующих иудеев и верующих язычников во Христе является особенностью, принадлежащей исключительно Церкви. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава, 28 стих. Цель Бога в даровании Церкви своему Сыну обнаруживается в этих словах. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образа Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Бытие, 8 глава, 29 стих. Чтобы совершить эту цель, Он поступает по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Ефесянам 1 глава, с 19 по 21 стих. В связи с этим мы видим, что Дух Святой имеет определенную ответственность в Церкви. Он крестит каждого верующего во Христа. Он запечатлевает всякого и хранит всякого во Христе. И Он обитает всяком. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ефесянам 4 глава, 30 стих и 1 глава, 13 стих. Сын Божий также вовлечен в создание Церкви. Бог Отец уполномочил Сына Божия после Его вознесения создать Церковь, которую Бог Отец планировал прежде основания мира. Теперь Сын Божий строит эту Церковь точно по образцу Бога Отца. Все под властью Христа. Он употребит свою власть до необходимой степени, чтобы представить Отцу свою желаемую Церковь. Это Церковь, за которую Христос отдал самого Себя на крест. Никогда, некогда Он соединится с Церковью, за которую Он умер. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стих. Несмотря на то, что Священное Писание не дает нам значения, которое сообщало бы, когда будет окончена Церковь, однако оно указывает, что она закончится соответственно плану Божию. Говоря о Муже Совершенном, который является Христом и Церковью, послание к Ефесянам 4 глава 13 стих предсказывает, «Доколе все придет в единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова». Событие, которое отмечает окончание Церкви, предсказано в следующих местах Священного Писания. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все». Филиппийцам 3 глава с 20 по 21 стих. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 17 стих. Христос тогда будет судить все дела верующего христианина, которые Он совершил после обращения. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, дабы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. На этом суде огонь слова уничтожит все дела, совершенные под руководством плотской природы и в силе той же природы. Каждое дело, совершенное в духе, вознаградится. каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 13 по 14 стих. «Если все дела, дитя Божие, сгорят пред судилищем Божиим, он не потеряет свое положение во Христе, он не потеряет своего спасения. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». 1 Коринфянам, 3 глава, 15 стих. Вечное будущее Церкви так же славное, как ее положение в заслугах Христа. Мы читаем о спасении во Христе Иисусе с вечную славою. 2 Тимофея, 2 глава, 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший вас вечную славу свою во Христе Иисусе». Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам, 8 глава, 17 стих. Мы живем в периоде Церкви. Стали ли вы членом Церкви через принятие Иисуса Христа своим личным Спасителем и возрождением от Духа Святого? Если нет, то желаю призвать вас словами одного духовного гимна. «О друг, иди в Церковь живую, храм Божий и ты в ней найдешь, на грудь Иисуса Святую повернись и мир обретешь». Аминь.